Глава 394. Я отказываюсь. Глава племени земляных змей вот-вот готов был уйти, когда услышал этот крик и остановиться на своем пути, повернув голову к источнику звука. Это был один из представителей племени, одетый в черное одеяние, его зеленые зрачки сияли. Заметив, что стоящие в толпе демоны повернулась, чтобы посмотреть на него, он выпятил грудь и вышел вперед, громко объявив: «Мой вождь, этот смиренный демон, Кантай. 3 года назад я уже занимаю пост командующего демонами среднего ранга, но этот Цин Чан достиг лишь ранней ступени ранга командующего. Я не ставлю под сомнение право первых 9 моих братьев, но этот смиренный демон отказывается признать заявленную кандидатуру Цин Чана». Услышав это, мастер Ан ничего не сказал. Количество лиц, допущенных к церемонии принятия формы, очень ограничено, поэтому каждый отобранный кандидат должен быть согласован с вождем и некоторыми из нас, старейшинами. Цин Чан внес огромный вклад в развитие нашего племени, взяв на себя миссию по приобретению ресурсов за пределами страны. Это было подтверждено всеми нами. Его усилия позволили ему войти в тройку лучших в нашем списке. Другими словами, он заслужил свою награду, и члены племени, несомненно, согласны с этим, объяснил мастер Ан, глядя на Кантая. Старейшина Ан упускает некоторые важные сведения. Судя по тому, что я знаю, Кантай часто проникал на территорию варваров и сумел захватить 16 человек в качестве наших рабов. В его плену даже оказался варвар уровня Сянь-Тянь, внезапно заявил беловолосый пожилой мужчина с юным лицом. Его заслуг может быть недостаточно для вступления в тройку лучших, но будет неправдоподобно сказать, если он не попал в пятерку самых выдающихся представителей племени. Как только эти слова были произнесены, среди толпы сразу же поднялся шум. Разница в заслугах между ними была не слишком большой, но в то же время их разрыв в силе казался слишком велик, чтобы от него отмахнуться. С точки зрения соответствия, оба они, казалось, были одинаково достойны участия в церемонии. В конце концов, чем могущественнее был демон, тем выше был его шанс быть удостоенным шара преобразования, важного подспорья для культивирования демонов земного ранга, тем самым способного увеличить общую боевую силу племени. «Чего ты хочешь, Кантай?» – наконец-то спросил вождь. «Этот смиренный демон хотел бы вызвать на дуэль Цин Чана, и моя единственная просьба – получить согласие вождя», – медленно ответил Кантай. Его взгляд, направленный на Шиму, все больше и больше наполнялся кровожадностью. «Цин Чан, ты принимаешь вызов Кантая?» Вождь повернулся к Шиму и задал вопрос. В тот момент все напряженные взгляды устремились на Шиму. Некоторые из тех, кто не дотянул до попадания в список, злорадно улыбались. Кантай уже близок к достижению высокого ранга. «О-о-о, Цин Чан может ожидать хорошую взбучку. Хи-хи, не могу дождаться, когда посмотрю это шоу. Мне кажется, или до сих пор никто из нас не знал, кто этот Цин Чан. Я отказываюсь». Пока все шептались между собой о том, что будет дальше, Шиму сказал слова, которых никто не ожидал. В мгновение ока толпа замолчала. Каждая пара глаз упала на Шиму, будучи наполненной смятением и недоверчивостью. Поскольку раса демонов почитала сильных, между ними никогда не было вызова от одного бойца к другому, который не закончился бы дуэлью, на кону была честь. «Господин вождь, так как кандидаты, отобранные для участия в церемонии принятия формы, были тщательно рассмотрены вами и другими старейшинами, я надеюсь, что оценка должна быть очень строгой. Для того, кто прошел такую строгую оценку и получил право участия в церемонии честно и справедливо, какой смысл принимать вызов на дуэль? Даже если бы я выиграл, какую бы материальную выгоду я с этого получу? Если, конечно, Кантай после проигрыша дуэли не сможет предоставить мне что-то столь же ценное, как участие в церемонии принятия формы. Это относится ко всем остальным. Если кто-нибудь сочтет мою ничтожную кандидатуру нелегитимной, то я обязательно пойду с ними на поединок при условии, что награда за победу в этой дуэли будет чем-то ценным», — продолжил Шиму, поклонившись вождю. Кантай хотел упрекнуть его, но, услышав его объяснение, он мог только продолжить стоять на мете с ошеломленным видом. Не было никакой возможности, чтобы он мог предложить ему что-то, равное по ценности участию в церемонии. Несколько других бойцов уровня Сянь-Тянь были также ошеломлены словами Шиму. Отказ от дуэли был беспрецедентным, но они должны были признать, что его объяснение казалось разумным. Конечно, Среди них было немало тех, кто теперь с презрением и отвращением смотрел на Цинчана. Отказаться от вызова на публике было очень унизительно. Так как Цинчан отклонил вызов Кантая, никаких изменений в списке участников не будет, заявил вождь, прежде чем выйти из палатки, не обращая внимания на толпу. Увидев, что вождь ушел, четверо старейшин бросили многозначительные взгляды друг на друга и тоже выбрались наружу. Один из них, мастер Ан, долго и задумчиво смотрел на Шиму, прежде чем повернуть и уйти. Сам Шиму также оставался там недолго. Под пристальными взглядами соплеменников он оставил палатку и вернулся в свою резиденцию. Он прекрасно знал, что не может упустить момент и принять этот вызов на поединок. Прежде всего, Шиму никогда не был одним из них. Цинчан был всего лишь его временным прикрытием, которое он использовал ради своих личных целей, так что, конечно, Шиму не был заинтересован в защите его чести и статуса в таком небольшом, ничтожном демоническом племени, как это. Во-вторых, если бы он принял дуэль и случайно разоблачил свою истинную личность, его план потерпел бы неудачу. Это была бы слишком большая потеря, чтобы он мог так рисковать. На следующий день по всему племени распространились слухи о трусости Цинчана. Его отказ принять дуэль стал сенсацией среди соплеменников. В то время как большинство отреагировало на это насмешкой и презрением, некоторые из ранее знакомых с Цинчаном публично заявили о том, что разрывают все связи с трусом. Мастер Ан, который до этого был близким другом Цинчана, также не пришел поговорить с ним. Шиму не собирался беспокоиться об этом. Он уже был известен как демон, который редко вступал в контакт с кем-либо из своего народа. Отстранение и изоляция от остального племени на самом деле облегчали ему жизнь. По крайней мере, ему больше не нужно было с ними общаться. Через два дня, рано утром, племя земляных змей направило одного из своих старейшин в качестве предводителя делегации, состоящей из дюжины воинов Сянь-Тянь, в том числе и Шиму. Взяв с собой множество подарков, они выступили в направлении пика Вознесения Небес. Прошло полмесяца. После трудного путешествия Шиму и другие посланники племени земляных змей наконец-то прибыли в окрестности пику Вознесения Небес, в место, называемое Долиной Юности. Это была долина, наполненная свежей, концентрированной духовной энергией. Едва Шиму вступил в нее, как уже почувствовал полное омоложение ума и тела. Долина была заполнена не только членами племени Небесной Лисицы, но и другими группами демонов, каждая из которых разбила свой лагерь на отдельной территории. С момента присоединения к племени земляных змей, Шиму сумел собрать довольно значительный объем сведений о пике Вознесения Небес и церемонии принятия формы. Согласно собранной им информации, Долина Юности находится под управлением племени Небесной Лисицы, и привезенные племенем земляных змей подарки фактически предназначались для них, чтобы те выделили им 10 мест для участия в церемонии. Являясь одной из трех крупнейших демонических рас, племя Небесной Лисицы имело гораздо больший авторитет и власть, чем такая небольшая группа, как племя земляных змей. Степень их влияния была очевидна даже по тому факту, что они управляли такой обширной территорией, как Долина Юности, в которой жили всевозможные демоны. Старейшина ранга земли, посланный племенем земляных змей, на этот раз был мужчиной по имени Цинхун. После того, как они преподнесли дары племени Небесной Лисицы, их направили в один из уголков, где они могли разбить лагерь. Из-за публичного отказа Шиму провести дуэль, многие демоны, в том числе и Цинхун, не желали связываться с ним, поэтому они поставили палатку Шиму так, что она оказалась дальше всех от главного лагеря. Конечно, это было очень выгодно для целей Шиму. Когда наступили сумерки, Шиму спокойно покинул долину под покровом ночи, спокойно выдвинувшись в сторону вершины Вознесения Небес, располагавшуюся недалеко от того места, где он находился. На полпути с неба на него упал разноцветный силуэт, который приземлился на его плечо. Это был Кай. Ну что, удалось узнать какие-нибудь важные новости? Например, на кого было бы легче всего напасть? Мягко спросил Шиму. Пожалуйста, кем ты меня считаешь, Шиту? Если это я взялся за работу, то ты можешь быть уверен, что она будет сделана прекрасно. А еще, мы можем поговорить о том, как высока эта вершина Вознесения. Серьезно, я уверен, что это один из тех столбов, которые поддерживают небо. Кай начал болтать. Прекратите нести эту чушь. Переходи сразу к делу. Шиту, что за спешка? Недовольно проворчал Кай. Доброе утро. Через несколько дней облака и туман кружили вокруг пика Вознесения Небес, скрывая изумрудно-зеленые заросли на его склонах. На восточной стороне горы, расположенной между пиком Вознесения Небес и долиной Юности, находилась гигантская площадь шириной около десятка акров. В центре площади стояло 5 ступеней, построенных из 5 черных каменных монолитов, выстроенных в прямой ряд. Каждая ступень была высотой в несколько метров и шириной в несколько сотен ярдов, что делало их похожими на 5 мамонтов, распростертых перед вершиной. Массивная толпа демонов собралась вокруг этих ступеней, каждый из них обладал уникальным внешним видом и атрибутом. Демоны в толпе стояли так же плотно друг к другу, как упакованные в бочки сардины. Среди этих демонов, стоявших на краю толпы, были демонические звери уровня хаутян или ниже, которые еще не приобрели способность принимать человеческую форму. Их число включало в себя всевозможных тигров, леопардов, волков и даже птиц. В то же время в середине собрания находились те, кто подвергся частичной трансформации при достижении уровня сянь-тянь или ниже. Может быть, они все еще обладали головами зверя, но их тела уже были человеческими. К этому моменту многие демоны все еще отовсюду стремились в сторону площади, превращая округу в суетливое, насыщенное событиями место. Окутанные тенью вершины Вознесения Небес, гнездившиеся в пустом пространстве между 5 ступенями, толпа преображенных демонов численностью от 7 до 8 сотен существ разделилась на 3 отдельные группы. Площадь у подножия горя была просторной, ее более чем достаточно, чтобы там поместить еще 800 существ, но по какой-то причине никто из собравшихся в основной толпе не осмелился встать в этой ее части. Причина заключалась в том, что эти 3 группы демонов были ничем иным, как 3 сильнейшими племенами среди всех 72 демонических племен западного континента. Это было племя лунного медведя, небесной лисы и лазурной обезьяны. Ходили слухи, что вожди всех 3 племен уже достигли легендарной силы, называемой небесным рангом, что делало царями среди демонов. Со временем число демонов на площади умножалось. За исключением просторной площадки, на которой стояли 3 племени, остальное пространство было забито прочими участниками. По мере того, как шум над площадью становился все громче и громче, глаза собравшихся ярче мерцали от волнения. Ближе к правой части площади стояла дюжина змееголовых демонов, возглавляемая высоким, крепким мужчиной. Это был никто иной, как посланник племени земляных змей. Один из них внезапно закричал: «Подождите, где Цин Чан? Я только что видел его с нами. Он потерялся? Старейшина Цинь, разве мы не должны пойти искать его?» — спросил первый демон. «У нас нет на это времени. Церемония вот-вот начнется. Кроме того, возможно, будет лучше, если его не будет с нами. Я не хочу, чтобы он опозорил племя земляных змей», — ответил Цинь Хун голосом заговорщика, едва шевеля губами. Солнце достигло своей самой высокой точки в небе. Жгучий солнечный свет изливался из стратосферы на вечно возвышающийся пик Вознесения Небес, поверхность которого отражала его, окружая гору ослепительной аурой. Именно тогда среди этих скал вспыхнул луч света, прежде чем из него выскочил человеческий силуэт. Перед тем, как опуститься вниз, он сделал сальто в воздухе. Глаза толпы были прикованы к этой новой фигуре, которая двигалась совершенно бесшумно. Фигура была очень ловкой в своих движениях. Потребовалось всего мгновение, прежде чем она приземлилась на один из больших каменных монолитов, лежащих перед вершиной Вознесения Небес. Это был высокий пожилой мужчина, одетый в зеленое одеяние. На его лице можно было заметить выдающиеся скулы, а также опущенный подбородок, из-за чего он выглядел чуть более странно, чем обычные пожилые люди. В этот момент 3 самых больших демона одновременно испустили крик: «Да здравствует король лазурных обезьян один! Да здравствует король лазурных обезьян!» Каждый демон в округе, который сумел преобразоваться достаточно, чтобы обладать человеческим ртом или говорить на человеческом языке, перекликался с этим криком, как волны прилива. Эти звуки пронзали воздух над долиной и горой без каких-либо признаков остановки. Что же касается тех демонических зверей, которые еще не умели говорить или трансформироваться, то они уже расположились на земле. Король лазурных обезьян медленно обвел взглядом всю площадь, прежде чем объявить: «Господа, похоже, пришло время для церемонии принятия формы, которая проводится каждые 10 лет 11. Глава 395. Проникновение. Пока шла церемония принятия формы, Шиму, благодаря собранной им информации, уже обходил каждый пост часового, прокладывая самый длинный и непрямой путь к Вознесенской вершине небес. Наконец, он добрался до подножия горы, где стояла неприметная скала. Шиму спрятался в зарослях неподалеку. Перед скалой неподвижно стояли четыре мускулистых тигроголовых демона. Они излучали неукротимую ауру. Их желто-черные пушистые руки были либо скрещены на груди, либо держались за лежащие на плечах мечи. Казалось, что все они были демонами, командующими уровня Сянь-Тянь. Не только они стояли на страже, в нескольких метрах от входа на пик Вознесения Небес был еще один пост часовых, охраняемый четырьмя наполовину преобразованными демонами уровня Сянь-Тянь. При наличии у врагов такого уровня силы, ни один из воинов уровня Земли не смог бы убить их бесшумно, не оставив ни следа. Шиму посмотрел на четырех командующих демонов и внимательно изучил эту скалу. Он закрыл глаза и некоторое время задумался, прежде чем потянуться за зеленым талисманом и прижать его к своему телу. В его руке засиял красный свет, и в его пальцах появился длинный малиновый лук. Когда он оттянул тетиву, его волшебное зрение заставило четырех демонов предстать перед ним так близко, как будто они стояли совсем рядом. Виш, вуш, две стрелы одновременно вылетели из лука и вонзились в горло двум демоническим командующим с головами тигра. Два других тигроголовых демона были в ужасе. Они как раз собирались отреагировать, когда перед их глазами промелькнуло зеленое пятно. Это был Шиму, который сумел приблизиться к ним, не издав ни звука. В правой руке он держал меч, а левая сжалась в кулак, прежде чем он взмахнул обеими руками одновременно. Два командующих демона были поражены атакой. Один был разделен мечом пополам, в то время как голова другого при столкновении оказалась разбита на куски, как арбуз. Шиму вытащил мешок для сбора душ, чтобы сохранились четыре души командующих демонов, а затем полностью сжег их трупы огненным шаром. Он перевернул руку и обнажил темно-красный кристалл. Это был кристалл парящего пламени. Шиму направил его в сторону обрыва и произнес несколько заклинаний себе под нос. С поверхности кристалла сразу же выстрелил луч света и просверлил в скале дыру, от которой разлетелись искры. Шиму должен был подавить слабость в своей груди, сделав глубокий вдох, прежде чем пробраться в дыру. Он прошел по узкой, затененной тропе в камне, прежде чем добраться до широкой поляны. В его зрачках всколыхнулся золотой блеск, когда он осторожно осмотрел окрестности. Убедившись, что больше нет ни часовых, ни других отпугивающих средств, он медленно прошел вперед. Он бывал здесь и раньше во сне, но оказаться здесь на самом деле было не менее впечатляюще. Это была та же самая поляна из его сна. 12 гигантских серых столбов были точной копией того, что он видел в сновидениях. Единственное отличие было в том, что это место выглядело гораздо более древним, так как уходящее время оставило на нем свой след. Когда он просверлил отверстие в этой скале с помощью кристалла парящего пламени, Шиму все еще был погружен в сомнения, но теперь он все больше и больше убеждался в том, что белая обезьяна, которую он видел во сне, была никем иным, как царем белых обезьян, который повел свою армию, чтобы завоевать весь западный континент Хе в прошлом. Тем не менее, несколько сцен из его снов все еще оставались такой же загадкой, как и прежде. Не то, чтобы у него была роскошь времени, чтобы размышлять о них прямо сейчас. Он не прикасался ни к одному из серых столбов, а вместо этого осторожно избегал их, обходя со стороны. Затем, вспоминая сцену из своего сна, он вошел в один из проходов, ведущих от поляны. Проход привел его к винтовой лестнице, вырезанной в камне, которая вела вверх. Согласно его сну, белая обезьяна и ее отряд быстро прошли через эту лестницу. Несмотря на то, что они столкнулись с бесчисленными этажами, они не остановились ни на одном из них. Следовательно, Шиму имел приблизительное мысленное представление о тайной комнате, но не имел понятия о том, на каком именно уровне остановились белая обезьяна и ее приближенные. По его оценке, высота комнаты составляла не менее 10 этажей или выше. В те дни, когда он готовился прокрасться на пик Вознесения Небес, Шиму получил некоторую информацию, подслушав слова преображенного вождя племени лунных медведей. Сочетая это с тем, что он помнил из своих снов, он узнал о двух этажах с потайной комнатой, которая соответствовала описанию того, что он видел во сне. Одна из них располагалась на 16 этаже, а другая на 21. Внутренняя часть прохода была очень темной, холодной и влажной, Иногда в воздухе возникала прерывистая гнилая вонь. По покрытой мхом лестнице текла липкая зеленая жидкость, которая делала ступеньки скользкими. Золотые огни в глазах Шиму замерцали, открывая несколько невероятно тонких рун, вырезанных на перилах. Вероятно, они были оставлены демонической расой в качестве своего рода сигнализации. Если он случайно затронет одну из них, он был уверен, что за этим последует громкая какофония, которая предупредит стражников. Шиму был уверен, что с его нынешними возможностями и способностями он без проблем одолеет дюжину полностью преобразованных демонических стражников, но это, вероятно, будет стоить ему шансов на успех его экспедиции. В конце концов, несмотря на то, что король лазурных обезьян покинул вершину, чтобы возглавить церемонию принятия формы, Шиму не был уверен, что он не оставил никаких тайных сигналов тревоги так, способных предупредить его о вторжении на расстоянии. И когда это случится, Шиму знал, что король сразу же вернется сюда. Шиму не был настолько наивным, чтобы думать, что он сможет прокрасться под мимо воина уровня небес. Он был уверен, что не сможет даже снять печать, чтобы украсть сущность белой обезьяны. С помощью своего удивительного зрения Шиму осторожно поднялся по лестнице, обойдя всевозможные трюки и мины-ловушки, спрятанные вдоль прохода и ступеней. Казалось, что не каждый этаж усиленно охранялся. Там, где были патрули, Шиму проходил через большинство этажей без особых усилий, используя свои способности и зеленый плащ. В более сложных случаях он просто ждал в проходе, пока охранники не переключат свое внимание на короткий промежуток времени, после чего он воспользовался шансом пройти мимо этажа. Шиму не пришлось делать ни одной остановки на первых 10 этажах. Он начал останавливаться на своем пути и осматривать территорию истины, начиная с 11-го. Он посчитал, что внутреннее строение пика Вознесения Небес, возможно, изменилось со временем. Более того, информация, полученная им от племени лунных медведей, тоже могла быть не совсем верной. Шансы на возвращение на вершину Вознесения Небес в будущем были невелики, поэтому Шиму не хотел тратить этот шанс впустую. Удивительно, но архитектура 11-15 этажей не имела никакого сходства с тем, что он видел во сне. Когда он, наконец, добрался до 16 этажа, его глаза уловили проблески яркого света, излучаемого впереди. Как и на других этажах, там имелась площадка шириной примерно в 100 ярдов. Разница заключалась в том, что эта территория была заполнена камнями, излучающими слабое сияние, которое освещало комнату. В дальнем конце площадки была вырезанная из камня комната, на входе в которую не было никаких тайных заклинаний. С двух сторон этажа были еще несколько проходов, ведущих непонятно куда. Шиму был рад, что, несмотря на размеры территории, там не было видно ни одного охранника. В конце концов, это был один из двух этажей, где, как предполагается, останавливались белая обезьяна и ее приближенные в его сне. Даже оформление площадки выглядело похожим. Шиму должен был сдержать волнение, когда он осматривал местность своими золотыми глазами. Как и ожидалось, на каждом дюйме светящихся валунов были нацарапаны плотные ряды рун. Какие-то прозрачные лучи света, напоминающие паутину, соединяли камни вместе. Подобные паутины покрывали всю площадь, оставляя только очень узкий путь, по которому можно было безопасно пройти. Кто знал, что произойдет, если шагнуть в любой из этих похожих на паутину прозрачных лучей. К счастью, Шиму обладал невероятным зрением, а также бдительным настроем, иначе эти маленькие ловушки, скорее всего, ускользнули бы от него. Он сделал глубокий вдох и снова выпустил свое духовное чувство по всей территории, убедившись, что поблизости нет других охранников, прежде чем осторожно направиться к потайной комнате. Когда он уже находился примерно в 10 ярдах от двери, он услышал мягкое эхо от одного из боковых проходов. Его сердце пропустило удар, и он быстро выпустил свое духовное чувство, только для того, чтобы обнаружить двух полностью преобразованных охранников на уровне Сянь-Тянь, направляющихся в его сторону. Шиму поторопился, убедившись, что не прикоснется ни к одному из прозрачных лучей на этом этаже. В конце концов, два стражника вошли на площадку и встали снаружи каменной комнаты. Шиму открыл дверь и вошел внутрь без колебаний. Дверь едва закрывалась, когда раздался еще один звук, приближающийся все ближе и ближе. ЦК, ЦК. Эта церемония принятия формы случается только раз в 10 лет, но я все равно не могу присоединиться к ней в этом году. Ну, если мы останемся компетентными стражниками в течение еще нескольких лет, лорд Лазурная Обезьяна лично подарит нам шар преображения. К тому времени уже не будет смысла участвовать в этой церемонии. Хаэм, что? Я чувствую запах чего-то незнакомого в воздухе. Кто-то только что сюда входил. Ой, твой собачий нос слишком чувствителен. Сегодня нас только двое, кто еще придет сюда? Это 16-й этаж. Хорошая мысль. Давай просто проверим внизу. Голоса наконец-то исчезли вдали. Шиму вздохнул с облегчением и снова прижал ухо к двери каменной комнаты, внимательно слушая. Убедившись, что его не заметили, он повернулся и взглянул в потайную комнату. Его глаза изучали увиденное. Тем не менее, это заняло всего секунду, и он застонал от разочарования. Дело было не в том, что именно эта тайная комната была защищена капканами. Проблема заключалась в том, что, несмотря на свое сходство с той, которая ему снилась, интерьер этой комнаты был никак не похож на нее. Однако Шиму не планировал уходить слишком рано, особенно после того, как только что сюда вошел. По бокам комнаты стоял ряд шкафов с несколькими элегантно изготовленными зелеными бутылками, украшающими их полки. Он взял одну из бутылок и открыл крышку. В одно мгновение из оттуда поднялся кровавый туман вместе с густым запахом крови. Его сердце пропустило удар, когда Шиму быстро воткнул крышку обратно в бутылку. Казалось, что внутри была кровяная сущность неизвестного вида существа, причем довольно высокопоставленного. Шиму забрал бутылку без особых колебаний. Он сделал несколько обходов, осматривая комнату, и обнаружил несколько трав странной формы. Некоторые из них выглядели довольно знакомо. Он ударил себя по затылку, когда это осознание поразило его. Это были изысканные травы, которые, по словам мастера Ана, были нужны племени земных змей для производства сферы преобразования. Шиму вытащил одну из зеленых бутылок и тщательно ее изучил. Говорили, что ключом к созданию шара преображения была кровяная сущность человека и варваров, и он держал в руках фляжку, полную этой сущности. Причина, по которой сферы преобразования было трудно производить, заключалась в том, что получение эссенции крови являлось невероятно сложной задачей. Шиму беспомощно покачал головой. Ни одна из этих вещей не была для него ценной, но он все равно убрал их в свое кольцо-хранилище. Он снова осмотрел это место, пока не пришел к выводу, что белокаменной двери из его сна там действительно не было. Шиму покачал головой и беззаботно засмеялся. Он отдохнул некоторое время, прежде чем приблизиться к двери потайной комнаты. Прижав к ней ухо, он внимательно прислушался. Убедившись, что снаружи никого нет, он тихо покинул потайную комнату. Глава 396. Крест. Помня о ловушках на полу, Шиму продолжил свое тихое, незваное путешествие вверх по каменной лестнице. Теперь, руководствуясь своим предыдущим опытом, он больше не тратил времени, удостоив другие этажи только мимолетным взглядом. Когда он видел, что на них нет ничего необычного, он переходил на следующий уровень, поднимаясь до 21 этажа. Потратив много драгоценного времени на 16 этаже, Шиму имел основание опасаться, что король лазурных обезьян вскоре может вернуться. Он как раз собирался перейти к следующему пункту назначения, когда что-то заставило его остановиться и быстро спрятаться под тенью лестницы. На лестнице лежали трупы дюжины полностью преображенных демонических стражников, у них у всех были на груди одинаковые смертельные раны, как будто проткнутые насквозь. Кровь все еще вытекала из ран, это был верный признак того, что они были убиты совсем недавно. В глазах Шиму появился блеск, когда он на несколько мгновений уставился на трупы, прежде чем поднять глаза. Каждый преображенный стражник на пике вознесения небес обладал, по крайней мере, силой уровня Сянь-Тянь. Только воин земного ранга или выше мог убить их одним махом. Кто-то еще воспользовался этой возможностью, чтобы проникнуть на пик вознесения небес. В его голове зародилась какая-то мысль. Тихо топнув ногой, он возобновил свое путешествие наверх. Через несколько мгновений Шиму наконец-то оказался на 21 этаже. Вход на этаж также был украшен несколькими трупами. Судя по форме и их внешнему виду, эти охранники были еще сильнее, чем те, которых он видел раньше. Возможно, они достигли поздней ступени ранга Сянь-Тянь. К сожалению, их уровень силы, казалось бы, ничего не значил перед их таинственным противником, так как все они были убиты без единого звука. Конструктивно 21 этаж был похож на 16, за исключением того, что внутри его пещеры было еще больше валунов, достаточно для того, чтобы закрыть большую часть этажа от взгляда. Их распределение также казалось неравномерным. Одни участки были завалены более плотно, чем другие. В целом, в центре они образовывали изогнутый проход. В глазах Шиму снова вспыхнуло золото, когда он осмотрел камни, озадаченный тем, вокруг них не было той прозрачной световой паутины, которую он видел раньше. Он не знал, стало ли причиной то, что кто-то их уничтожил ее, или на этом этаже ее никогда не было. Пока Шиму размышлял об этих возможностях, он тихо продвинулся вперед. Неважно, был ли там кто-то еще, Шиму уже пришел сюда. Теперь он не мог вернуться. Он продолжал свой путь еще некоторое время, пока не добрался до острого угла. Впереди раздавался мягкий гудящий звук. Лицо Шиму немного напряглось, и он прижался к углу, прежде чем посмотреть вперед. Его зрачки сжались. Впереди стояла каменная дверь высотой в несколько метров, покрытая слоем белого свечения. Перед дверью стояли три человекоподобные фигуры в серых мантиях. Левая и правая фигуры казались очень рослыми, и их руки окружал какой-то серый свет, когда они пытались пробиться через белое сияние на двери. В то же время, стоявшая между ними изящная фигура меньшего размера шептала что-то себе под нос со скрещенными руками. Все трое излучали ауру воинов уровня земли. Со вспышкой света, перед фигурой в сером появился восьмиугольный символ. Человек в сером взмахнул руками, и символ ответил появлением трех огней красного, белого и синего цвета, после чего каждый из них стал светиться все ярче и ярче, образуя поток трехцветного сияния, которое выстрелило прямо в дверь. Белое сияние на двери начинало постепенно ослабевать. Через несколько мгновений на ней остался только тонкий слой свечения. Человек в сером издал низкий рык, и трехцветный луч стал толще, настолько, что в нем начали появляться отдельные руны. Серое сияние, окружавшее руки двух мужчин, стало зеленым. Белое сияние на двери замерцало перед тем, как треснуть и рассеяться. Дверь издала низкий гул и медленно открылась. Выражение Шиму лица снова изменилось. Человек посередине убрал символ и помахал рукой, подавая сигнал двум другим пройти с ним. Шиму подождал еще некоторое время, прежде чем последовать за ними. За дверью находился темный проход. Шиму не знал, куда он ведет, так как он боялся, что его духовное чувство может предупредить три фигуры впереди о его присутствии, он ограничился наблюдением невооруженным глазом, в то же время стараясь держаться на большом расстоянии от этих людей. Его обычное зрение, возможно, не могло сравниться со зрением Кая, но оно, безусловно, было лучше, чем у большинства бойцов того же ранга. Кроме того, зеленый плащ, который он носил, обладал способностью скрывать своего владельца от чужого духовного чувств, так что у него не было страха быть обнаруженным. Проход был коротким, всего 10 или 20 ярдов. Вскоре три человека в сером вышли из прохода и достигли еще одной площадки шириной около 10 ярдов, окруженную глыбами известняка. Напротив них находилась еще одна большая дверь, слева и справа от нее были вырезаны два искусных барельефа с обезьянами. Разум Шиму был поражен ликованием. Эта дверь выглядела точно так же, как та, что была на 16 этаже. Эта каменная дверь также была защищена странным белым барьером, и на этот раз его магия казалась даже сильнее, чем на предыдущей двери. Три серые фигуры встали перед дверью, готовясь ударить по ней тем же самым способом. В тот момент со стороны глыб известняка раздался громкий грохот. Камни разлетелись повсюду, пока между ними не появилось большое отверстие. Из него с головокружительной скоростью выстрелил чернильно-черный силуэт. В мгновение ока черное пятно столкнулось с одной из высоких серых фигур. Движения черного силуэта были также молниеносны, как и аура фигуры в сером, когда она вступила в бой с черным нападающим. Кланг, кланг. Звуки яростного рукопашного боя раздавались до тех пор, пока два бойца не отскочили назад. В конце концов, Шиму получил возможность рассмотреть этого странного нападающего более пристально. На самом деле, черная фигура оказалась магической марионеткой в форме волка длиной около 2-3 ярдов, с изящно выполненными чертами. На каждой из ее ног виднелись острые когти, сверкающие холодным белым блеском, как будто каждый из них был кинжалом. На ее челюстях были ряды зубов, острых, как ножи. На спине волка был большой толстый крюк длиной около нескольких футов, придающий марионетке пугающий вид. Шиму присмотрелся к нему внимательнее, и его лицо пересекло изумление. Эта волчья кукла могла выглядеть не так уж ужасно и страшно, но ее аура выдавала тот факт, что она уже достигла земного ранга. Шиму уже видел, как такие боевые куклы раньше, но все они были очень слабыми. Он никак не ожидал увидеть подобную куклу в таком месте, как пик Вознесения Небес. Его заинтригованный взгляд задержался на кукле немного дольше, прежде чем обратить внимание на серую фигуру. Боец в сером снова обрушился на куклу. В считанные минуты его серая мантия была разорвана, разоблачив своего владельца. Шиму был в ужасе, ибо под серой мантией прятался крупный варвар с квадратной челюстью. Его обнаженные конечности были покрыты густым зеленым мехом, в то время как длинные, зеленые когти выступали из его пальцев. Самое главное, что глаза варвара казались тусклыми и неживыми. Это серое одеяние, которое он носил, казалось, обладало защитными свойствами. В тот момент, когда оно было уничтожено и сорвано с варвара, аура нежити сразу же пронзила воздух. Даже в своем шоке Шиму узнал, что это такое. Искусство зомби. Волчья кукла остановилась, прежде чем броситься к варвару в тумане их черного цвета, пытаясь сжать мощные челюсти на его шее. В то же время, одна из передних конечностей куклы была направлена на грудь варвара, в то время как другая устремилась к животу в безжалостной атаке. Варвар даже не пытался уйти с дороги. Кланг, кланг, когти волка-марионетки ударились прямо о тело варвара, но, похоже, даже не смогли пронзить его кожу, остановившись на глубине нескольких дюймов. Укус волка имел тот же результат. Зеленая вспышка света засияла в глазах варвара с квадратными челюстями. Он захлопнул руки и сжал тело марионетки словно в гигантских щипцах, запирая марионетку в своей крепкой хватке. В то же время, другая возвышающаяся тень появилась позади куклы, как призрак. Ее серая мантия слетела во время борьбы, и эта вторая фигура также оказалась себя еще одним рослым варваром с зеленым мехом, покрывающим каждый сантиметр его тела. Это был мертвый мужчина среднего возраста, если быть точным, от которого также исходила из ауры смерти. В глазах варвара средних лет засияли два тревожные зеленых огня. Он скрестил руки, и на его правой ладони появилась ослепительная зеленая сфера света. Он произнес низкий рык и взмахнул правой рукой, оставляя за собой расплывчатый зеленый шлейф, чтобы обрушить удар на спину марионетки. Его рука вышла с другой стороны, сжимая черный кристалл размером с яйцо. Свет вокруг куклы мгновенно погас, и она упала на пол, пустая и неподвижная. Аура, которую она ранее излучала, полностью исчезла в тот самый момент, когда был извлечен черный кристалл. На протяжении всего сражения изящная фигура в сером не сделала ни шагу, и даже не взглянула на марионетку. Ее глаза были прикованы только к двери. Человек в сером еще немного поразмышлял и снова призвал восьмиугольный символ, испуская на дверь тот же самый трехцветный световой луч. Сияние на поверхности двери замерцало. Белый свет сгустился, образуя бетонный щит, блокирующий световой луч и защищая двери от взлома. «Их двое, какая неприятность!» – пробормотал человек в сером, призывая восьмиугольный символ обратно к себе. Его голос едва расселся в воздухе, когда он внезапно безумно взмахнул руками, выстрелив лучами серого света, прежде чем ударить по земле перед собой. Каждый луч серого цвета на самом деле оказался серым флагом, вонзившимся в землю, чтобы в конечном итоге сформировать магический массив. Брови Шиму нахмурились в тот момент, когда он услышал его речь. Голос звучал очень знакомо, как если бы он принадлежал кому-то, кого он знал, но он не мог вспомнить, кто именно это мог быть. Через несколько мгновений человек в сером вонзил в землю последний флаг. Он пробормотал какое-то заклинание себе под нос, и флаги были сразу же загорелись, прежде чем выстрелить из себя лучами серого цвета, превратившимися в световой столб толщиной с ведро для воды. Серый столб обрушился на каменную дверь. Белое свечение отреагировало так же, как и раньше. Оно снова сошлось в центре в виде щита и заблокировало атаку. Человек в сером мягко засмеялся и ударил по знаку. Серый световой столб разделился на несколько лучей света, опутав белый светящийся щит. С очередной вспышкой, восьмигранный символ снова появился в воздухе, выстрелив своим трехцветным лучом в дверь. Белый щит яростно дрожал, словно пытаясь уйти от атаки серого света, но казалось, как бы сильно он ни старался, щит был крепко привязан к своему месту. Трехцветный световой луч легко пробился сквозь защитное сияние на двери. В то же время, два варвара, с руками, окруженными серым свечением, нанесли по ней шквал ударов. Это продолжалось 15 минут, пока последняя вспышка свечения на двери не замерцала и не погасла. Человек в серой мантии был в восторге. Он помахал рукой. Варвар средних лет подошел к каменной двери и открыл ее с широким взмахом рук. Шиму слегка наклонился вперед, его глаза смотрели прямо в комнату за дверью, и выражение его лица полностью изменилось. Комната за дверью была похожа на комнату на 16 этаже, ее пол был покрыт каким-то бирюзовым материалом, в то время как потолок и стены казались полностью черными, что придавало помещению странный вид. Но все это было ничем по сравнению с тем, что находилось в центре комнаты. На полу были вырезаны гигантские золотые руны, похожие на плотную паутину, оплетающую всю комнату. В ее центре находился алтарь с черным крестом высотой около 2-3 метров. К этому кресту была прибита кровавая масса. Она выглядела как человеческое тело, которое было настолько избито и замучено, что ни одна часть его анатомии не сохранила свой нормальный вид. Глава 397. Истинный король, ложный король. Шиму осмотрел эту сцену, спрятавшись за каменной дверью, его глаза слегка двигались по сторонам. Это существо. Четыре конечности этой штуки были прибиты к кресту зелеными гвоздями так, что создание не могло двигаться. Кровь стекала с креста и капала вниз, и пропитывая поддерживающий его алтарь. Человек в сером, казалось, тоже был довольно сильно взволнован этим зрелищем, хотя вскоре ему удалось успокоиться, чтобы иметь возможность проникнуть сюда. «Кто вы такие?» Слабый, но не менее царственный голос внезапно прозвучал, отдаваясь эхом по комнате. Человек в сером, казалось, вздрогнул, и даже Шиму был шокирован. Его глаза быстро осмотрели потайную комнату, пока их взгляд, наконец, не приземлились обратно на крест. «Ты все еще жив?» Человек в сером мгновенно нашел источник этого голоса, впиваясь взглядом в гротескное месиво, прибитое к кресту. Голова изувеченного тела внезапно двинулась, с большим трудом поднимая безглазое лицо вверх, чтобы посмотреть на место, где стоял человек в сером. Несмотря на то, что все это время Шиму оставался надежно скрыт в тени, тем не менее, на его лице отразилось выражение страха. Тело на кресте, казалось, смотрело прямо на то место, где он прятался. Человек из культа Темной Луны с двумя варварами-зомби, которые являются старейшинами своего племени, либо самими вожди, Кхе, и кажется еще один парень, который последовал за ними. Тело испустило звук, который звучал как волна мягкого смеха. Давненько в этой комнате не было так оживленно. Услышав эти слова, человек в сером тут же повернулся, подняв руку, и дюжина толстых серых копий внезапно появились в воздухе. Между ними почти не было промежутков, когда они устремились в сторону укрытия Шиму. Кабум! Дождь из костяных копий пронзил угол за каменной дверью, мгновенно превратив стену в щебень. Человеческий силуэт выскочил из разлетающихся обломков, грациозно приземлившись в потайной комнате. Это был никто иной, как Шиму. В голове Шиму пронеслась мысль, и он сорвал зеленый плащ из своего тела, обнажив себя. Человек в сером казался совершенно шокирован тем, что Шиму сумел уклониться от его атаки. Он осмотрел этого нежелательного гостя, прежде чем спросить, кто этот господин, какова причина, что вы последовали за этим ничтожным человеком. Шиму все еще был в маскировке, у него была змеиная голова и демонический облик. Он не ответил на вопрос человека в сером, а только испустил многозначительный смешок. «Неважно, мне все равно, каков ваш ответ, убейте его». Человек в сером зарычал перед тем, как указать пальцем прямо на Шиму. Пара зомби была похожа на две молнии, когда они бросились в Шиму, их густая аура смерти омыла его, как потоп. Глаза Шиму сузились. Эти два зомби доказали, что обладают силой ранга земли, поэтому он знал, что не должен их недооценивать. Зомби среднего возраста был немного быстрее другого, и первым добрался до Шиму, раскинув в стороны 5 пальцев, похожих на когти, когда он попытался поймать Шиму. В движении его пальцы испускали волны теней, а также густое зловоние гнили. Шиму слегка топнул по земле и отскочил на несколько ярдов в сторону, уклоняясь от атаки. Шиму даже не успел стабилизировать свое тело, когда другой зомби с квадратными челюстями попытался схватить его сзади. Пальцы зомби издали металлический звук, когда его когти вытянулись и вспыхнули зеленым светом. Из каждого когтя зомби выстрелили лучи света, которые обрушились на Шиму. К этому времени зомби среднего возраста догнал их. Глаза Шиму потемнели. Он поднял левую руку, и перчатка на ней мгновенно исчезла, обнажив его опаленную черную ладонь. С громким гулом его левая рука испустила ослепительно-красную вспышку света, который превратился в горящее пламя. Адское тепло разгорелось вокруг, заставляя воздух вокруг огня деформироваться. Шиму издал низкий рев и нанес удар. От удара Шиму пальцы зомби с щелкой разбились, один за другим. Затем, в мгновение ока, кулак Шиму появился в нескольких дюймах от зомби, разбивая его лицо. Зомби издал страшный вой, отодвинув руки и скрестив их перед собой. Серый свет сиял вокруг его тела. Бум! Зомби был похож на сухие стебли пшеницы, снесенные в сторону атакой Шиму. Он отлетел назад и ударился об стену тайной комнаты, образуя в ней огромную дыру. Шиму повернулся к зомби средних лет, который бежал ему навстречу, и поднял пылающий левый кулак. Человек в сером был ошеломлен, и поднял руку, заставляя зомби средних лет сразу же остановиться. Зомби с квадратными челюстями пытался выползти наружу из отверстия на стене. Его руки были скручены под совершенно неестественным углом, так что белые кости выступали из открытых ран. Когда человек в сером повернулся, угол его глаз дернулся. Два зомби обладали силой ранга земли. Они были непоколебимы, соперничая в могуществе даже с лучшими и продвинутыми духовными инструментами, но руки одного из них были уничтожены всего одним ударом. Хо-хо, сектант Лю, не слишком ли это сурово, наносить смертельные удары старому знакомому? Все, что он сделал, это просто последовал за тобой из любопытства. Красные огни засияли на теле Шиму, прежде чем окружить его полностью. Через пару минут огни исчезли, и раскрывая его изначальный облик. В то же время, пламя на его левой руке также рассеялось. Он выглядел немного бледным, но цвет его лица вскоре вернулся в нормальное состояние. Он использовал только небольшую часть силы его левой рукой, и поэтому его настоящая ци не была полностью исчерпана. Если бы он не сдержался, зомби с квадратными челюстями уже был бы разорван на куски. Это ты, Шиму. Человек в сером издал возглас изумления, прежде чем впасть в молчание. Он снял серый капюшон, чтобы показать лицо юноши с красными волосами длиной до плеч, украшающими его невероятно красивые черты с родинкой в форме полумесяца на лбу. Это был Люан. «Почему ты последовал за этим смиренным человеком, брат Ши?» – спросил Люан. «Нет, этот Ши пришел сюда не потому, что он следовал за братом Лю. Эта встреча стала случайной. Конечно, я не дам никакого ответа, если брат Лю спросит, почему этот смиренный человек пришел сюда», – ответил Шиму. Этот смиренному друг делает ставку на то, что брат Ильюан также пришел в запретное место расы демонов не ради осмотра достопримечательности из нездорового любопытства. В глазах Люаня промелькнул блеск, но он не ответил. В этот момент потайную комнату затрясло. Золотые руны на полу вспыхнули ослепительным светом. Дверь, которую Люан взломал силой, внезапно захлопнулась. Вспыхнувшие на ней ряды символом держали ее плотно закрытой. На стенах потайной комнаты также начали загораться раскинувшиеся со всех сторон ряды золотых рун, пока они не покрыли каждый ее сантиметр. В мгновение ока вся комната была похожа на позолоченную клетку, в которой они были заперты. Шиму и Люан в ужасе смотрели по сторонам. «О, здорово! Вы, двое невежественных отродьев, подрались между собой, и вы спровоцировали ловушку, установленную в этой комнате. Теперь для вас нет никакой надежды уйти отсюда», — гротескное месиво на кресте снова заговорило. Выражения Шиму и Люан изменились. Шиму широко открыл рот, и золотая вспышка вылетела из него, прежде чем превратился в золотой клинок длиной в 10 ярдов. Он исполнил поворот в воздухе и разбился на 10 частей, а затем обрушится каменную дверь. Бум, бум, бум. Шквал приглушенного грохота перекликался со слепительными золотыми вспышками, покрывающими каждый дюйм каменной двери. Прошло несколько мгновений, прежде чем золотой свет от атаки меча утих. Дверь по-прежнему излучала ауру цвета золота, и на ней не осталось ни одной царапины. Лицо Шиму потемнело, и он призвал золотой меч назад со взмахом запястья. Люан также выглядел довольно встревоженным. Шиму повернулся к гротескному телу на кресте и сложил руки в приветствии. «Могу ли я узнать, с кем мы разговариваем? Хо-хо, я никто иной, как король лазурных обезьян», — ответило тело с чувством глубокой печали, хотя последние несколько слов умудрились прозвучать достойно, как будто их произнес тот, кто когда-то правил миром. Шиму и Люан были немедленно ошеломлены. «Невозможно, король лазурных обезьян проводит церемонию принятия формы на пике Вознесения Небес. Почему ты лжешь нам?» — Люан зарычал. «Он, ха, ты шутник, он не более, чем самозванец». Тело внезапно сильно закачалось и взревело в ярости. «Самозванец». Шиму был сбит с толку. «Я не думаю, что он лжет. Он излучает демонический запах, так что, скорее всего, он из расы демонов. Судя по всему, его мех и кожа, должно быть, были ободраны. Я уже слышал о такой технике. Сняв кожу демона и одевшись в нее, можно принять его личность. Эффект с той техники настолько реалистичен, что даже демоны того же ранга ничего не смогут обнаружить, пробормотал Люан, и его слова прозвучали в ушах Шиму. Шиму посмотрел на него, но ничего не сказал. «Послушай, брат Ши, мы не враги. Теперь, когда мы оказались на запретной горе расы демонов, каждый наш шаг представляет опасность. Малейшая неосторожность с нашей стороны, и мы пострадаем, что этого даже нельзя представить. Однако если мы будем работать вместе, нам удастся одержать победу. Что ты скажешь ты?» – спросил Люан. Шиму молча обдумал эти слова, прежде очень незаметно кивнуть. Вспышка радости осветила взгляд Люана, но он спрятал ее достаточно скоро. «Если вы действительно были королем лазурных обезьян, господин, то кто бы тогда этот самозванец?» – спросил Люан. «Кто еще это может быть?» «Это тот чертов старый жрец, Хуан Илён», – ответило тело наполненным злобой голосом после короткого молчания. «Хуан Лон», – в глазах Шиму промелькнула озадаченность. Он никогда раньше не слышал об этом человеке. «Хуан Лон, это не может быть, он же второй по старшинству в человек в бессмертном культе Вознесения Небес», – воскликнул Люан. К его брови нахмурились, а глаза расширились. «Кто еще это может быть, кроме этого негодяя?» – ответило тело, его голос был переполнен ненавистью. Брови Шиму слегка нахмурились, когда он уставился на Люана. «Брат Ши родом с восточного полуострова континента Дончжоу, так что, возможно, ты не знаешь, кто такой Хуан Лон. Он был вторым по счету командиром культа Вознесения Небес. Он исчез около 300 лет назад, так что мало кто знает о нем сегодня. По слухам, этот Хуан Лон был еще более могущественен, чем сам учень», — объяснил Люан. Шиму не скрывал своего изумления, услышав эти слова. «Вы, два отродья, активировали ловушку в этой комнате, и как только этот ублюдок Хуан Лон вернется, чтобы взглянуть, кто прокрался внутрь, вас ждет что-то хуже, чем смерть. Но если вы хотите предотвратить такую судьбу, позвольте мне освободиться, и я помогу вам выбраться из этой беды», — сказала гротескное тело. Шиму и Люан озадаченно посмотрели друг на друга. «Не то, чтобы я не могу освободить вас, но мне нужно, чтобы вы ответили мне. Сокровище культа Темной Луны, стол падшего ангела, спрятано здесь, на пике Вознесения Небес». Глаза Люана вспыхнули, когда он задал вопрос. «Стол падшего ангела? Да, так ты здесь за ним». «Точно. Сокровище спрятано в тайном хранилище на пике Вознесения Небес. Освободи меня, и я отведу тебя туда. Ты можешь взять все, что захочешь. В хранилище также есть секретный транспорт, который может безопасно отправить нас троих за его пределы», — тихо пробормотал тело, прежде чем наконец-то ответить. Лицо Люана просветлело, как только услышал подтверждение. Он без колебаний кивнул. «Быстрее. Неизвестно, когда вернется Хуан Лон», — простонало тело. Люан как раз собирался что-то сказать, когда, казалось, вспомнил что-то еще, и повернулся к Шиму. Шиму стоял там и бесцельно осматривал комнату, его мысли были непостижимы. Глава 398. Гвозди украшения демонов и столбы подчинения драконов. «Что у тебя на уме, брат Ши?» — спросил Люан. Шиму проигнорировал Люана и повернулся к прибитому к кресту королю лазурных обезьян. Он спросил: «Есть кое-что, о чем я хотел бы спросить вас, старейшина?» «Да, тайное хранилище пика Вознесения Небес, о котором вы говорили, лежит прямо в этой комнате, верно?» Глаза Шиму были устремлены прямо на короля лазурных обезьян. Он четко произносил каждый слог этих слов. Король лазурных обезьян был ошеломлен его словами, но, помолчав некоторое время, он уверенно кивнул. Люан был озадачен этим вопросом, но ничего не сказал. «Хорошо, тогда я также помогу вам», — ответил Шиму, казалось бы, с облегчением. Король лазурных обезьян, возможно, и обладал силой ранга небес, но, судя по его нынешним обстоятельствам, Шиму был уверен, что если он объединится с Люаном, они смогут справиться с ним, и поэтому он не боялся, что король предаст их после своего освобождения. «Очень хорошо, старейшина. Скажите нам, что делать дальше», — продолжил Люан. «Эти четыре гвоздя украшения демонов связывают меня, перекрывая все мои меридианы. Они соединены с золотой формулой Махамиру, которую вы видите на полу. Для того, чтобы извлечь эти гвозди, вы должны сначала помочь мне разорвать связи между ними», — ответил король лазурных обезьян, прежде чем сделать резкий вдох, заставая зеленый свет загореться на его теле. Четыре гвоздя украшения демонов засияли зеленым светом, образовывая единую сеть, и подавили ослепительно-зеленое свечение на теле короля лазурных обезьян. Выражения лиц Шиму и Люана изменились. Они отчетливо увидели на полу четыре очень тонких зеленые канала, соединяющих гвозди с четырьмя углами тайной комнаты. На каждом углу стоял возвышающийся над землей полуметровый столб из черного камня, к вершинам которых вели зеленые лучи света. Это четыре столба, подчинение драконов. Уничтожьте их, и связь разорвется, сказал король лазурных обезьян между вздохами. Как только было сказано последнее слово, он снова впал в кому. Люан и Шиму обменялись друг с другом многозначительными взглядами, прежде чем каждый из них бросился в сторону северного и южного столбов соответственно. Шиму щелкнул запястьем, и из его руки выстрелила золотая дуга света, которая ударила по столбу из черного камня в южном углу. Казалось, что он спровоцировал ответную реакцию черного столба, так как большие пятна ослепительно-черной ауры сверкнули на его поверхности, прежде чем превратиться в упыря размером с мельничный жернов, обладающего глазами кроваво-красного цвета. Гротескное существо открыло свои большие челюсти, чтобы встретить золотой клинок. Сердце Шиму пропустило удар, когда он увидел это, и он быстро щелкнул пальцами. В этот момент лезвие золотого меча остановилось в воздухе, вращаясь кругами под действием инерции. Тем временем упырь оскалился, поскольку лезвие так и не достигло его рта, заставляя существо гневно зарычать в сторону парящего меча. Шиму пробормотал заклинание и снова махнул рукой. На этот раз клинок испустил взрыв золотой ауры, и несколько золотых огней обрушились на черного упыря, словно град. Черный упырь испустил ужасающий смех, прежде чем снова широко распахнуть челюсть, чтобы выдохнуть густую чернильную миазму. Ужасная миазма затем окружила золотые огни. Как только огни соприкоснулись с черной миазмой, их сияние сразу же тускнело, как будто они заржавели. Миазма все еще окутывала их, упырь проглотил все огни до единого. Шиму был ошарашен таким поворотом событий. В тот момент он услышал вскрик с другой стороны. Повернувшись к его источнику, Шиму увидел, что похожий черный упырь появился на вершине столба, над которым работал Люан. Этот черный упырь счастливо жевал белый кинжал. Свет кинжала быстро умирал, пока черный упырь не проглотил его целиком. Шиму переместил свой взгляд и сосредоточился на противнике перед ним. Он помахал рукой, и перед его телом промелькнула вспышка красного пламени, после чего дюжина огненных шаров вылетела вперед и направилась к упырю. Упырь снова замолк, прежде чем выдохнуть ту же самую черную миазму. Огненные шары начали затухать в тот же момент, когда соприкасались с черной миазмой, чтобы напоминало реакцию пламени, соприкасающегося с водой. Затем они превратились в скопление искр, прежде чем черный упырь снова проглотил их целиком. «Брат Ши, с этими черными демонами что-то определенно не так, как будто они могут поглотить любые атаки». Голос Люан эхом отозвался в комнате. Его зомби также наносили мощные удары по столбам в восточном и западном углах, но черные упыри, охраняющие соответствующие столбы, без особых усилий поглощали атаки. «Ты знаешь этих упырей, брат Лю?» – спросил Шиму. «К сожалению, это первый раз, когда этот Лю их видит». Брови Шиму нахмурились. Он издал низкий рык и испустил ауру жгучего пламени. Собравшись вместе, пламя образовало пылающую малиновую обезьяну. Энергия малиновой обезьяны всколыхнулась, как только она появилась в комнате. «Проблема в том, что у нас нет времени на более тщательное расследование, кто знает, когда вернется этот Хуан Илён. Единственный вариант, который у нас остался, это сломать столбы с помощью грубой силы», — ответил Шиму, прежде чем испустить хриплый вопль. Он вытащил свой клинок из черного метеоритного железа из ножен у себя на спине и бросился к столбу. Его рука быстро выполнила мистический жест, а малиновая обезьяна над ним сузила глаза, глядя на черного упыря. Затем она громко вскрикнула и выдохнула поток раскаленного белого пламени. Каждый сантиметр воздуха, затронутый пламенем, мгновенно искривлялся и извращался, формируя рябь под действием пылающего потока. Это был изначальный инферно, техника, которая считалась наиболее эффективной против упырей и нежити. Выражение черного упыря потемнело. Его глаза засветились малиново-красным цветом, а рот открывался и закрывался, как будто он бормотал какого-то заклинания себе под нос. В тот момент, как поток изначального инферно собирался обрушиться на черного упыря, Тот внезапно поднял голову и выдохнул красно-черное пламя. Пламя излучало гнетущую ауру и выглядело клейким, как какая-то жидкость. Малиново-черное пламя ярко осветилось, принимая форму лотоса перед столкновением с изначальным инферно. Бум! Как только две атаки встретились, раздалась серия взрывов, пламя яростно сотрясалось, и скопление огня в форме лотоса разлетелось на куски. Однако ему удалось заблокировать атаку изначального инферно. Еще до того, как черный упырь успел перевести дыхание, позади него вспыхнул силуэт. Это был Шиму, появившийся за ним с фантомной скоростью. Вспышка красного цвета ярко замерцала в руках Шиму, прежде чем в них появились два красных амулета высокого уровня. Он сокрушил чары в руке, и с громким грохотом в воздухе появились два гигантских красных дракона. Драконы достигали около 7-8 метров в длину. Их тела были полностью покрыты пламенем и выделяли большое количество тепла, когда они набросились на упыря. Это были чары пылающего огненного дракона, самый сильный огненный талисман, который в настоящее время был у Шиму. Черный упырь все еще изо всех сил пытался сдержать изначальный инферно. Когда он увидел двух драконов, бросившихся к нему навстречу, упырь впал в панику. Его глаза были наполнены страхом, когда он закричал и оторвал себе левую руку. Упырь пробормотал заклинание, в результате чего левая рука взорвалась и превратилась в черный щит. Бум! Атака двух огненных драконов была полностью заблокирована щитом. Сделав вздох облегчения, упырь пробормотал еще одно заклинание и указал вперед оставшейся рукой. На черном щите появилась пульсация. С низкими приглушенными звуками Гаира и Шаша из ряби на нем появились дюжины толстых черных щупалец и запутали огненных драконов, прежде чем затянуть их в щит. Поверхность щита казалась чем-то вроде ворот в какое-то другое измерение, так что даже два крупных дракона могли исчезнуть на его поверхности. Шиму был в бешенстве к этому моменту. Он махнул рукой, выстрелив из нее лезвием золотого меча. Он увеличился в полете до размеров гигантского клинка шириной в 10 метров и обрушился вниз. Одновременно, клинок из черного метеоритного железа издал жужжащий звук, испуская прозрачный луч около 2 футов в длину в направлении черного упыря. В данный момент Шиму не мог позволить себе беспокоиться о том, что его золотое лезвие пострадает от атаки черного упыря. После того, как Шиму достиг земного ранга, он начал медленно изучать силы своего черного клинка. Он больше не пребывал в неведении, как раньше. В ужасе черный упырь открыл свои широкие челюсти и выплеснул вспышку черного света, которая медленно превратилась в черные когти, схватившие лезвие перед тем, как оно нанесло удар. Тем временем его правая рука увеличилась в несколько раз, а пальцы выпустили черные лучи света, которые сошлись вокруг клинка из черного метеоритного железа. Однако в ту же секунду черный клинок без особых усилий прорезал правую руку упыря со звуком сплат. Лезвие не останавливалось на достигнутом. Оно проскользило по груди упыря, оставляя рану длиной в 1 фут. Шиму и упырь были ошеломлены. Никто из них не ожидал этого. Настроение Шиму быстро переменилось на радостное, когда он взмахнул рукой и изменил направление черного клинка. На этот раз клинок выстрелил 9 лучами, которые устремились прямо к черному упырю. С испуганным выражением, черный упырь испустил волна черного света, которая превратилась в яйцевидный защитный кокон. 9 лучей клинка неустанно атаковали черный щит. Они разбили кокон в течение секунды и продолжили движение в сторону упыря. Душераздирающий эх омрачило воздух, когда упырь оказался под шквалом атакующих клинков. Это продолжалось всего секунду, прежде чем они заставили его замолчать. Черный упырь превратился в пятна черного тумана, похожие на лужу темных чернил. Но он все еще был далек от полного уничтожения. Туман перемещался в воздухе, как будто собираясь принять новую форму. Триумфальное выражение Шиму потемнело. Он как раз собирался что-то предпринять, когда черный клинок внезапно завибрировал и испустил ауру черного света, прежде чем сформировать черный вихрь, обладающий могучей силой притяжения. Черный туман мгновенно засосало в вихрь безо всяких помех. Черное свечение метеоритного клинка постепенно утихло, прежде чем он вернул свой первоначальный вид. Шиму уставился на лезвие, все еще одурманенный тем, что только что произошло. Теперь, когда черный упырь исчез, черный столб подчинения драконов был полностью обнажен. Шиму покачал головой, отбросив в сторону сомнения в своем сердце, и выражение триумфа вновь вернулось на его лицо. Он громко закричал, левой рукой вызывая малиновое пламя, а затем обрушил его на столб. Бум! От столба оставалось не более чем куча обломков, разбросанных в воздухе. На алтаре посередине пригвожден демонический гвоздь на левой руке короля лазурных обезьян. Люан все еще участвовал в обмене ударами со своим черным упырем. Когда он увидел, что сделал Шиму, его глаза отразили благоговейный трепет. Он даже не успел ничего сказать, когда тело Шиму вспыхнуло и приблизилось к нему. Через несколько мгновений Шиму появился позади черного упыря, с которым сражался Люан. Клинок из черного метеоритного железа был похож на черную молнию, когда он обрушился на упыря. В ответ упырь широко распахнул челюсти и выдохнул густой черный туман, превратив его в щит. Конечно, черный клинок прошел сквозь него, как через воздух. Со звуком «ке» рэк-щит был аккуратно разрезан пополам. Со скоростью молнии луч, сорвавшийся с черного лезвия, разрезал упыря пополам. Расщепленный упырь превратился в туман, и снова на поверхности метеоритного клинка вспыхнул черный свет, прежде чем вихрь опять проглотил туман целиком.